«Милорд», — сказала она, — «благородный рыцарь, кровь которого вы собираетесь пролить, оказал немало услуг христианскому делу. Он изменил своему долгу, попав в ловушку, которую ему подстроили из-за безрассудной и пустой прихоти. Выполняя приказание, посланное ему одной особой, зачем мне скрывать, то было приказание, посланное от моего имени, он на время оставил свой пост. Но какой же рыцарь христианского стана не нарушил бы своего долга по приказанию девушки, в жилах которой течет кровь Плантагенетов?» «Значит, ты его видела, кузина?» — спросил король, закусив губу и стараясь этим сдержать свой гнев. «Да, государь», — сказал Эдит. «Не время объяснять, зачем я это сделала. Я здесь не для того, чтобы оправдывать себя или обвинять других». «А где же ты оказала ему подобную милость?» «В шатре Ее Величества Королевы». «Нашей царственной супруги?» — воскликнул Ричард. «Клянусь небом, святым Георгием и всеми святыми, населяющими хрустальные чертоги, это уж слишком смело. Я давно уже заметил дерзкое поклонение этого воина даме, стоящей бесконечно выше его, и старался не обращать на это внимания. Я не препятствовал тому, что та, в чьих жилах течет кровь Плантагенетов, озаряла его лучами, подобно солнцу, освещающему землю. Но клянусь небом и землей, как же ты могла в ночное время дозволить ему войти в шатер нашей царственной супруги и осмеливаешься находить в этом оправдание его дезертирству? Клянусь душой моего отца, Эдит, тебе придется всю жизнь замаливать этот грех в монастыре». «Государь», — сказал Эдит, — «моя честь в одинаковой мере не запятнана, как и ваша. И Ее Величество Королева может это подтвердить, если найдет нужным. Но я уже сказала, что пришла сюда не для того, чтобы оправдывать себя и обвинять других. Я лишь прошу проявить милосердие к тому, кто совершил проступок, поддавшись сильному искушению. Я прошу о милосердии, о котором вы сами, государь, когда-нибудь будете умолять Всевышнего Судью, быть может, за грехи еще более тяжкие». «Неужели это Эдит Плантагенет?» — воскликнул король с горечью. «Умная и благородная Эдит Плантагенет!» «Нет, это до безумия влюбленная женщина, пренебрегающая собственной честью для спасения жизни возлюбленного. Клянусь душой короля Генриха, я прикажу, чтобы череп твоего любовника принесли с плахи и повесили рядом с распятием для украшения твоей кельи». «Если ты велишь принести его с плахи и прибить, чтобы я всегда могла смотреть на него, — сказал Эдит, — я буду поклоняться ему как останкам благородного рыцаря, жестоко и безвинно убитого». Здесь она запнулась. «Тем, который должен был бы знать, как вознаграждать рыцарские подвиги». «Ты назвал его моим возлюбленным?» — продолжала она в страстном порыве. «Он действительно любил меня самой преданной любовью. Но он никогда не домогался моей благосклонности ни взглядом, ни словом. Он довольствовался почтительным преклонением, подобно тому, как чтут святых. И такой добрый, храбрый, верный рыцарь должен умереть?» «Бога ради, замолчи!» — прошептала королева. «Ты еще больше разгневаешь его». «Ну что ж», — сказала Эдит, — «непорочная девушка не побоится даже разъяренного льва. Пусть он сделает с благородным рыцарем все, что захочет. Эдит, за которую он умирает, будет оплакивать его память. Я ничего не хочу больше слышать о союзе королей, освященном брачными узами. Я не могла, не хотела при жизни стать его невестой, наше положение было слишком неравным. Но ведь смерть соединяет и великих, и малых. Отныне пусть могила будет моим брачным ложем». Не успел разгневанный король ответить ей, как в шатер быстро вошел монах-кармелит. Он с головой был закутан в длинный плащ с капюшоном из грубой ткани, какие носили монахи его ордена. Упав на колени перед королем, он стал умолять его во имя всех святых остановить казнь. «Клянусь своим мечом и скипетром!» — вскричал Ричард. «Все сговорились свести меня с ума. Шуты, женщины, монахи становятся мне поперек дороги. Он еще жив?» «Мой благородный повелитель», — сказал монах, — «я упросил лорда Гилсленда отложить казнь до той поры, пока я не брошусь к вашим ногам». «И он самовольно исполнил твою просьбу?» — сказал король. «Его упрямство неисправимо». «Что же ты хочешь мне сказать? Говори же ради самого дьявола». «Государь мой, мне поведали важную тайну. Даже шепотом я не могу открыть ее. Она была сказана мне на исповеди. Но клянусь своим священным орденом, этой одеждой, что я ношу, святым Илией, основателем нашего ордена, клянусь, что юноша этот доверил мне такую тайну, которая, если б я мог тебе ее открыть, отвратила бы тебя от твоего кровожадного замысла». «Святой отец», — сказал Ричард, — «как чту я церковь, да будет свидетелем мой меч, который я ношу для ее защиты. Поведай мне тайну, и я поступлю, как сочту нужным». «Государь», — сказал монах, откинув капюшон и распахнув плащ, из-под которого показалась козья шкура. Лицо отшельника, иссушенное солнцем пустыни, изможденное постом и покаянием, скорее напоминало ожившую мумию, чем облик человека. 20 лет я истязал свое бренное тело в пещерах Энгаддина, каясь в страшном грехе. Неужели ты думаешь, что я, отрешившись от мирской суеты, захотел бы погубить свою душу, осквернив ее ложью, или что я, связанный с самой священной клятвой, мог бы выдать тайну, доверенную мне на исповеди? И то, и другое одинаково противно моей душе. У меня осталось лишь одно желание — восстановить нашу христианскую твердыню». «Так значит, ты тот самый отшельник, — отвечал король, — о котором так много говорят. Ты впрямь похож на тех духов, что бродят в пустыне, но Ричард не страшится привидений. И не к тебе ли христианские принцы подослали этого злодея, чтобы начать переговоры с султаном в то время, как я лежал на одре болезни? И ты, и принцы, вы можете быть спокойны, я не пойду на поводу у кармелита, а тот гонец, что был послан к тебе, должен умереть. Чем больше будешь ты просить за него, тем скорее он умрет». «Да простит тебе Бог, король Ричард», — воскликнул отшельник в сильном волнении, — «ты творишь злое дело, но потом пожалеешь и рад будешь отсечь себе руку, лишь бы вернуть невозвратное. Остановись, безумный слепец! Прочь, прочь!» — вскричал король, топнув ногой. «Уже солнце взошло над позором Англии, а он еще не отомщен. Уйдите прочь, вы, дамы, и ты, монах, если не хотите услышать приказание, которое не очень-то вам понравится. Клянусь святым Георгием». «Не клянись», — вдруг раздался голос человека, вошедшего в шатер. «А, мой ученый Хаким», — сказал Ричард, — «подойди. Надеюсь, ты пришел, чтобы испытать наше великодушие». «Я пришел просить, чтобы ты немедленно выслушал меня, немедленно и по весьма важному делу». «Взгляни сначала на мою жену, Хаким, пусть она узнает спасителя ее мужа». Скрестив руки по восточному обряду, опустив глаза и приняв почтительную позу, врач проговорил: «Не мне смотреть на красоту, когда блеск ее не закрыт чадрой». «Уйди, Беренгария», — сказал король. «Уйди и ты, Эдит, и не докучай мне больше своими просьбами. Уступаю я в одном. Прикажу отложить казнь до полудня. Иди и успокойся, дорогая Беренгария, ступай. Эдит», — добавил он, бросив на нее такой взгляд, что даже мужественная девушка содрогнулась от ужаса. «Уходи, если разум не оставил тебя». Женщины удалились, вернее, почти выбежали из шатра, забывая о своем ранге и придворном этикете, словно стая диких уток, испугавшихся коршуна, падающего камнем с неба. Они возвратились в шатер королевы, предаваясь бесплодному раскаянию и укоряя друг друга.